Счастлива та земля, где Бог любви живет, где заодно сердца любовью бьются, где заодно молитвы всех несутся, и в небо всех душа влечет. Несутся, и в небо всех душа влечет. Счастлива та семья, где каждому из них Христа Иисуса имя драгоценно. Дети дружно с радостью священно поют о нем в кругу родных. Семья, где Библию читать, всегда хотят и молятся всечасно, и жизнью всей своей святой прекрасно стремятся Бога прославлять, и жизнью всей своей святой прекрасно.